Глава 5. 2228 год от Великого Исхода, 17-й день месяца влюбленных. Арция, Таяна, Высокий замок, окрестности Кантиски. «Постой!» — Роман остановил Топаза и повернулся к спутнику. «Мы ведем себя, как перепуганные зайцы. Это не дело. Надо выяснить, что произошло и кто за всем стоит. Кроме того, у меня дело в Арастианском храме». «У тебя?» «Да, позже расскажу. Вот подходящая тропинка. Нужно выиграть десятинку, и нам никто не опасен». Они свернули в лес и спешились. Гнедой жеребец Феликса тяжело поводил боками, роняя с губ хлопья пены. Топаз был свеж и бодр, он мог скакать и скакать хоть до вечера. И Феликс понял, что движет его новым другом. «Ценю твое благородство, но кто-то должен вырваться из ловушки и предупредить хотя бы о Рое и Марка Таянского предательстве. Сейчас не время для самопожертвований. Ты все же не церковник, а рыцарь. Обо всех судишь по себе. Да, я могу ускакать, и будь это единственным выходом, так бы поступил. К счастью, бежать не нужно. Наоборот, мы вернемся и заберем кольцо и Расти». «Что?» «Поговорим потом, за нами все-таки погоня. Надеюсь, ты не откажешься пару дней выглядеть лет на 20 помоложе». Вопрос ответа не подразумевал. Доканчивая фразу, Либер уже творил заклинание. Не успели отколыхаться потревоженные конями листья, как дело было сделано. Они еще успели вернуться на тракт и проехать шагом с четверть весы, когда из-за поворота вынеслась погоня. Возглавлявший скачку красивый капитан резко осадил коня, едва не налетев на дородного пожилого господина, одетого по моде 20-летней давности. Господина сопровождал долговязый молодой человек, как две капли воды, похожий на своего спутника, каким тот был лет 30 назад. Всадники ехали на одинаковых, хорошо упитанных гнедых и, судя по всему, никуда не спешили. Капитан, как мог вежливо, поинтересовался у проезжих, не встречали ли они двоих всадников. Пожилой хитро и многозначительно промолчал, молодой же радостно сообщил, что видели совсем недавно. Те съезжали с тракта в лес у переломанного клена, причем у одного конь совсем заморился, едва шел. «А что, собственно говоря, случилось?» – строго спросил старик. Офицер наскоро сообщил, что они преследуют двух преступников, подозреваемых в убийстве самого архипастыря. Старик разохался и потребовал подробностей. Молодой стал набиваться в помощь. Оказалось, что это невозможно, и погоня умчалась. «Что же теперь будет?» – недоуменно вопросил юноша. «Когда они никого не найдут». «Как это не найдут?» «А хозяева на что?» «А, ты об этом не знаешь. В любом лесу есть духи хозяева, сейчас они настроены нам помочь. Наши друзья будут до ночи гоняться за зайцами, а думать, что за нами. Нам, правда, тоже отдыхать не придется». Феликс промолчал. Необходимость думать о спасении отпала, и боль от потери захлестнула коллегу рыцаря с головой. Роман все понимал и не лез к спутнику с разговорами. Они не раскрыли рта, пока возле самых ворот не налетели еще на один отряд, посланный в помощь первому. Роман с готовностью ответил на все вопросы, и вояки умчались к сломанному клену. Поставленные по случаю убийства у ворот церковные гвардейцы видели, как приезжие говорят с их товарищами, и излишнего любопытства не проявили. Зато гости обрушили на них град вопросов, подкрепив их предложением помянуть архипастыря и монетой старой чеканки. Тракт был пуст, из города никого без особого разрешения не упускали, но про въезжающих ничего сказано не было, и скучающая охрана с готовностью пересказала щедрым провинциалам последние новости. Откровенности способствовало и то, что старик, назвавшийся бароном Шада, некогда служил в церковной гвардии под командованием самого Роя Датта и даже дослужился до лейтенанта, теперь же привез определять на службу среднего сына. Подробность эта сломала и без того тонкий служебный ледок. Отвечавший за въезд и выезд капитан Добори, начавший службу 16-летним юнцом и заставший командора Датта, выложил все, что знал сам. Прошлой ночью доверенный секретарь его святейшества по наушению и при помощи некоего приезжего колдуна отравил архипастыря и бежал, убив двоих кардиналов. Так было объявлено, но капитан, разоткровенничавшись, признал, что лично ему, Габору Добори, ясно не все. Убитые отнюдь не ходили в друзьях покойного, а беглый секретарь был славным человеком. Видно, его заколдовали, или же все было вовсе не так, как объявил метящий в архипастыре Амброзий Кантиский. Короче, он до бори рад, что ловить беглецов выпало не ему. Он лучше проведет вечерок с господином бароном. В какой гостинице лучше остановиться? Сейчас покажем. Харчевню Роману и Феликсу указали не очень дорогую и удобно расположенную. Мало того, Добори отрядил одного из солдат проводить гостей, так как за время отсутствия барона Кантиска изменилась. Барон поблагодарил и безошибочно разгадав нехитрый намек, пригласил ветерана вечерком вспомнить молодость. Само собой, приглашение было принято.